Глава 8. Создай свой собственный образ. Self-made. История из практики. Я обижен. Совсем недавно, в рамках одного консалтинг-проекта, я беседовала с менеджером по продажам. Вы уже 10 лет в продажах. Наверное, у вас выработались отличные навыки продаж. Ничего подобного. Я так и не понял, как продавать. А как же вы продаете? Как получается, так и продаю. Я технарь. 10 лет назад наш технический отдел ликвидировали, и меня перевели в отдел продаж. Так и работаю. Но за 10 лет можно было научиться. Сейчас так много курсов. А почему я должен учиться? Тратить свои деньги на курсы? Пусть работодатель об этом подумает. Раз меня перевели в отдел продаж и хотят, чтобы я лучше продавал, пусть обучают. А вы сами не хотите лучше продавать? Я даже не думал. Если их все устраивает, то и меня тоже. А вам лично нравится такой порядок вещей? Ведь это ваша жизнь. Он только пожал плечами и промолчал. Я была изумлена. Странно, что человек требует от других, в данном случае от работодателя, большей вовлеченности в собственную жизнь, чем от самого себя. К себе у него совсем нет вопросов. Нет желания развиваться в профессии или сменить работу, если совсем не нравится. Он уверен, что именно работодатель должен был догадаться о его потребностях и инвестировать в его будущее. У меня было ощущение, что 10 лет назад человек обиделся на начальство, так как закрыли его любимый технический отдел. И все это время он в позиции жертвы и, может быть, застрянет в ней на весь остаток своей жизни. Если тебе не понравилось это решение и не нравятся продажи, поменяй работу, — размышляла я. Если принимаешь новые условия и решаешь быть в отделе продаж, развивайся в заданном направлении, не стой на месте. Создавайте свою жизнь сами, используя все имеющиеся под рукой возможности. Не ждите, что кто-то догадается и сделает это вместо вас. Станьте автором своей жизни. История из практики. Я вспомнила историю успешной женщины, которая запрограммировала свой успех на долгие годы вперед. «Более 5 лет я работала в музыкальной школе», — рассказывала она, «и была счастлива в профессии. Но внешние обстоятельства заставили меня все бросить и переехать в другую страну. Так как зарплата учителя не могла решить материальные проблемы, с которыми столкнулась наша семья, я решила стать менеджером по продажам в страховой компании. Да, мне было нелегко. Ведь в музыкальной сфере я имела репутацию и уважение, а в новой компании царили совершенно другие правила. Здесь требовались знания и навыки, которых у меня не было. Карьерный путь я начала как ассистент менеджера по продажам. Через некоторое время я поняла, чему необходимо научиться для эффективной работы менеджером. Я говорила себе, меня учат новой профессии, да еще и платят за это. Я была благодарна всем наставникам, которые тратили на меня свое время. Понимала, что большой пользы от меня нет, пока не освою новую профессию. Работала по принципу, получать только в том объеме, в котором отдаю. И поэтому непрерывно обучалась, чтобы отдавать и получать еще больше. А когда я понимала, что мне требуется еще больше знаний, я шла учиться. Сама инвестировала в свое обучение, не ожидая от работодателя ничего. Когда компания получала реальные результаты, мне поднимали зарплату и повышали в должности. Через некоторое время я стала директором большой страховой компании. Если бы наша героиня не приняла вызов жизни, осталась в позе обиженного ребенка, который не хочет вмешиваться в свою собственную жизнь, вряд ли она смогла бы добиться успеха. Сегодня она возглавляет большую компанию и входит в топ успешных руководителей по версии Forbes. Принять новые условия, определить для себя вектор движения, взять бразды правления в свои руки и стать хозяином ситуации. Все, что требуется от человека. Вот почему я считаю важным фактором для успеха и счастья не внешние условия, а отношение к жизни самого человека, его характер, его волю, умение никогда не унывать и двигаться вперед, оставаясь хозяином своей жизни при любых обстоятельствах. Сегодня, давая консультации молодым специалистам по карьерному росту, я снова и снова слышу: зачем мне инвестировать в свое образование и развитие? Я буду работать на компанию, пусть компания и инвестирует в меня. И я не устаю повторять. Это априори проигрышная позиция. Почему компания должна думать о вас больше, чем вы сами о себе? Почему вы не хотите стать хозяином своей жизни и самому решить, в каком направлении развиваться? Почему бы не задуматься, где вы сможете принести больше пользы, где сможете отдавать больше и какие знания для этого потребуются? Этот подход поможет добиться успеха в любой деятельности. Самая лучшая инвестиция — инвестиция в собственное обучение. Для меня самыми лучшими инвестициями всегда были и остаются инвестиции в собственное образование и развитие. Часто у меня спрашивают: когда же ты, наконец, перестанешь учиться? Не знаю ответа на этот вопрос, так как каждые 2 года я чувствую, что я хочу развиваться и продолжаю получать новые знания в разных учебных заведениях. История из практики. Помню, как в очередной раз я поставила себе амбициозную задачу поступить на программу MBA в Гренобльскую школу бизнеса и пройти там вечернее обучение на английском языке. На тот момент для меня это решение было не только физически трудным, необходимо было совмещать учебу с напряженной работой, каждый день вставать в 6 утра и возвращаться домой за полночь, но и очень затратным, так как стоимость обучения была существенной, особенно с учетом того, что у меня была еще ипотека и плата за аренду квартиры. Я попросила у директора разрешение уходить вечерами с работы на 30 минут раньше, чтобы успевать на вечерние занятия. Он стал меня отговаривать: «Вы успешный руководитель и признанный лидер, зачем вам еще учиться? Вы и так уже все знаете». Я ответила ему, что я хочу стать более эффективной в моей работе. Хочу развиваться, понимая свои слабые места. И я оказалась права. Время шло, я училась, накапливала знания и с энтузиазмом внедряла полученные навыки в мой департамент. Многие нововведения были замечены, так как эффективность моего департамента, благодаря оптимизации бизнес-процессов, значительно выросла. Скоро со стороны руководства поступило предложение провести оптимизацию и для других департаментов. Я с радостью согласилась. Через некоторое время генеральный директор стал интересоваться: «Вы еще учитесь? Я вижу, что ваше обучение пошло вам и нам на пользу. Сколько полезных изменений вы внедрили за столь короткое время? Это, наверное, результат вашей учебы. Сколько стоит ваше обучение?» «Да, я учусь», — ответила я. «Приятно, что мои старания не напрасны». «Сколько стоит ваше обучение?» — спросил он. И, услышав сумму, сказал: «Компания оплатит вам половину». Не передать словами, как я была рада услышать это. Ведь сумма была совсем не маленькая и, с учетом моих расходов, мягко говоря, неподъемная. Через год на совещании в Германии, на стратегическом митинге директоров продаж Европы, я представила стратегию развития России и стран СНГ на следующие 5 лет. После моего выступления CEO компании подошел ко мне с вопросом: «Кто готовил ваш стратегический план развития?» «Я сама», — с гордостью ответила я. «Ведь я учусь в программе MBA, и благодаря этому у меня появилось новое видение нашего развития». Он радостно кивнул и сказал: «Вы молодец. Я помню ваш доклад 3 года назад. Разница очень большая. Вы сделали настоящий прорыв. Это лучший план развития среди всех ваших коллег из европейских стран». Я была счастлива. Не зря я днем и ночью училась, терпела невероятную нагрузку. Работа, семья, учеба — все было не зря. Но меня ждал еще один невероятно приятный сюрприз. Вернувшись в Москву, я получила благодарственное письмо от штаб-квартиры с предложением оплатить еще 50% от стоимости обучения. Вот такая история. История о том, как я, не ожидая поддержки, чтобы повысить свою эффективность, бесстрашно инвестировала в себя, и в итоге дорогая учеба стала для меня совершенно бесплатной. Не жалейте средства для инвестиций в себя. Будьте открыты ко всему новому. Не бойтесь признаваться себе и другим, что чего-то не знаете. Это первый шаг на пути к самосовершенствованию. А куда развиваться? Развитие и желание обучаться — естественная потребность любого человека. Понимать, куда вы хотите стремиться дальше, какие знания вам помогут быть более эффективным — все это важнейшие факторы создания именно того образа себя, который вам нравится. История из практики. Я очень неуверенно чувствую себя на новой работе. У меня низкая самооценка. Можем ли мы поработать с этим? Передо мной сидел мужчина с огромным опытом работы в бизнесе. А в чем, как вы думаете, ваша главная проблема? Незнание какого предмета вызывает у вас чувство неуверенности. Новые требования. Сейчас от меня требуется больше знаний по финансовой грамотности и цифровым технологиям. Все остальное очень комфортно. Если это на самом деле так, означает ли это, что нам необходимо разбираться не с самооценкой, а с конкретной задачей? А вы знаете, вдруг оживился он, пожалуй, запишусь-ка я на курсы. Сейчас очень много вебинаров на эту тему в интернете. Через несколько месяцев, когда мы встретились по поводу другого запроса, я спросила его о неуверенности. «А, я уже забыла о ней», — радостно ответил он. «Сейчас все хорошо. Курсы я закончил, и сейчас разбираюсь в теме гораздо лучше».